Глава 5. Статья с решением первой из сформулированных пророком Давидом трех задач сделала Юргена известным в математическом мире, и в 1965 году он был уверен, что это только начало. Став доцентом в Геттингене, набрал несколько студентов, среди которых была Ингрид, очень милая, беззаветно трудолюбивая и с минимальными способностями к научной деятельности. Она сама прекрасно это понимала, но оставалась жизнерадостной, уверив себя и окружающих, что стать хорошим школьным учителем с крепким университетским образованием не менее почетно, чем доказывать красивые теоремы, и гораздо почетнее, чем доказывать некрасивые. Когда доктор Берна принялся за нею ухаживать, она отнеслась к этому не без радости. К моменту получения ею диплома Паттер осветил союз во всех отношениях достойной пары. Все складывалось отлично. Через 2 года после создания университета в Аугсбурге Юрген был приглашен туда полным профессором с предоставлением стандартно-комфортного домика на стандартно-живописной улице. Ингрид начала преподавать в университетском лицее. Можно было задуматься о ребенке. Задумались, и через год, в феврале, точь-в-точь в день смерти Гильберта, появился мальчик, названный, разумеется, Давидом. «Давида может сменить только Давид», — заявил Юрген, подняв ребенка высоко над головой, и даже распрямился во весь рост, что бывало крайне редко. «Ты ведь станешь математическим пророком, сынок?» Младенец пищал, то ли подтверждая, то ли протестуя, но нет, наверняка подтверждая. А значит, заклятие телеграфного столба Герхарда утратило силу. Даже если сам он, Юрген Берне, не станет великим математиком, то такового точно воспитает. И не будет никакого гниения духа. Запомни, шарфюрер, и передай это неприятное для него известие приютившему тебя сатане.